Все три женщины находились в состоянии повышенного возбуждения. Гарри выпил все это и наслаждался поездкой, и что еще более важно, наслаждался поездкой на них всех. Его толчки становились все глубже, чем быстрее работал Гарри. Он также создал волшебный фалоимитатор конструкции, чтобы скользить под Барбарой и трахать ее задницу. Все три эти красивые героини трахались хорошо и жестко в задницу, как и должно было быть. Хотя, по общему признанию, Гвен получала это самое трудное, и самое близкое и личное. Гарри крепче обнял ее и несколько раз погрузился в тугую задницу Гвен сзади. Он отодвинулся назад и впихнул Гвен глубже и быстрее с более сильными толчками, чем он когда-либо мог себе представить. «Ближе», — выдохнула Гвен. «А-а-а, так близко, прямо сейчас». Гарри ощупал задницу Гвен и очень крепко ее сжал. Он погладил его, а потом тоже отшлепал. Гвен наслаждалась грубыми вещами, поэтому Гарри сильно шлепнул ее по заднице и толкнул в нее. Все это время палец трахал Аниссу, пока она не взорвалась. Анисса подумала, что она его теряет. Руки Гарри скользнули между ее ног, и Барбара схватила ее за задницу. Какая-то невидимая сила крутила и ласкала ее соски. Анисса откинула голову назад и застонала еще громче. Барбара испытывала наслаждение, танцуя под ее клитор. Рядом с ним не было ни одной руки, но Гарри, будь то с помощью магии, телекинези или каким-то другим способом, потер ее прямо перед собой, заставляя тело Барбары рушиться тем быстрее. Она ехала на тугой заднице Аниссы. «А-а-а, блядь!» — воскликнула Анисса. Гарри упивался запахом возбуждения, исходящим от всех этих женщин. Они все пришли в одно и то же время, так мило и идеально, как они сделали. Стягивающая киска Гвен испытала обтирание от Гарри. «Эти шары кажутся довольно полными. Лучше опусти их, милая», — выдохнул Гарри. «Любое предложение». «Ммм, немного», — похотливо промурлыкала Гвен с широкой улыбкой. Гвен использовала свои анальные мышцы, чтобы подоить Гарри, прилипнув к его члену самым заманчивым образом, когда Гарри потер его яйца вниз по ее липким бедрам. Их тяжесть и тот факт, что Гарри был так близок к тому, чтобы взорваться, заставили Гвен вздрогнуть. Она так сильно нуждалась в этом прямо сейчас, и Гарри собирался отдать его ей. «Дайте ей полный заряд спермы в ее задницу, и все, о чем мечтала Гвен, должно было сбыться». Гарри избил Гвен и наполнил ее задницу своим семенем. Гарри не переставал толкаться, пока не кончил и не получил свою ношу. Анисса и Барбара, тоже тяжело дышавшие после комминга, с голоду смотрели на сливочный пирог, вытекающий из задницы Гвен. Без сомнения, они хотели попробовать его на вкус, и они двинулись дальше, наклоняясь, чтобы съесть подарок Гарри из ануса Гвен. Гарри шлепнул по попкам, а затем и кискам Аниссы и Барбары. Его пальцы вонзились в них, и он довел их до очередного оргазма, быстро расправив только ладони. Но зачем останавливаться на достигнутом? У Гарри были и другие увлекательные способы обложить налогом их тела и довести до полного изнеможения. Снова и снова, пока все они не взорвались. Анисса, Гвен и Барбара не будут пассивны и позволят Гарри просто неторопливо ощупывать их в течение долгого времени. Не обошлось и без того, чтобы повеселиться самим. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрелахья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундер Анисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, Мисс ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Уин, Лена Лутер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Рэйвен Рэйчел, Старфайр Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси Нев. Глава 32. Тея, Гарри и Дина вошли в операционную базу Фелисити, чтобы поболтать с ней. Фелисити уже успела перелистать несколько карт. «Я думаю, что нашла Спиди», — сказала Фелисити. «Ну и что же?» — спросила Тея. «Ты что, серьезно?» «Да, и в этом есть слишком много смысла», — сказала Фелисити. «Есть шанс, что она жива, но Лекс уже несколько месяцев совершает все эти поездки в Россию. И Оливер, должно быть, тоже это понял, потому что он уже на пути туда». «Значит, вы все-таки следили за Оливером», — сказал Гарри. Фелисити только на секунду покраснела, прежде чем перейти к делу. «Нет, потому что это сделало бы меня жутким кибершпионом», — ответила Фелисити. «Но он же американский миллиардер, ну, уже не столько миллиардер, может быть миллионер, может быть, даже на коже его зубов, учитывая, насколько его собственный капитал уменьшился за последние пару месяцев. Гарри откашлялся, и Фелисити поняла намек на то, что пора возвращаться к работе, с которой у нее были проблемы. «Хорошо», — сказала Фелисити, — «но, во всяком случае, кто-то из печально известных Оливера был замечен в России, особенно в свете его недавних сомнительных решений, это поднимет несколько бровей, и разве Лекс, делая то же самое, не поднимет некоторые брови у широкой публики?» — спросила Тиа. «Ну уж нет», — сказала Фелисити, — «но, да, но нет, Лекс достаточно умен, чтобы планировать свои поездки под радаром. Я не говорю, что Оливер туп, но он действительно принимает некоторые сомнительные решения, основанные на эмоциях, а не на логике. Не то, чтобы я бросал камни, живя в стеклянном доме, которым я являюсь, но несмотря на это, Лекс усилил свою охрану и использовал двойников там, где мог. Попасть в него почти невозможно. Да, почти невозможно, хотя я уверен, что вы не попытаетесь сделать что-то сомнительное на основе эмоций, а скорее логики», — сказал Гарри. У Фелисити был только застенчивый вид девушки, которую застукали с рукой в сладкой банке. «Ну, мои сомнительные эмоционально обоснованные решения привели меня к быстрому, это говорит Эр, настоящая королева Тей», — сказала Фелисити. «Итак, мы имеем дело с Лигой Ассасинов?» — спросила Дайна. «О, нам может только так повести», мрачно ответила Фелисити. «Я кое-что раскопал и нарушил при этом множество законов, но в России существовала программа с 1920-х годов вплоть до Холодной войны, где юные девушки были приучены быть шпионами, солдатами, убийцами. Они называют это «красная комната», — пробормотал Гарри. «Да, но он был закрыт примерно во время падения Берлинской стены», — сказала Фелисити. «Хотя, есть некоторые сторонники жесткой линии этой программы в бывшей Советской Республике Косне, и они есть шепчутся среди тех, кто думает, что они что-то знают, что коснинские люди проникли в российское правительство. Фальсифицированные выборы, шантажированные люди, люди, которые могли бы приблизиться к раскрытию правды, исчезли. Мне нужно позвонить», — сказал Гарри. «А в чем дело?» — спросила Тиа. «Мне нужно позвонить», — повторил Гарри. Гарри был в странном настроении, что заставило Тию и Дину пожать плечами. У него всегда были свои причины. Одетый во все черное, Оливер Квин прибыл за пределы объекта. Он был уже совсем близко, хотя Оливер и не знал, что он там найдет. Но, возможно, Оливер сумеет его найти. «Держись крепче, Спиди», — пробормотал Оливер. «На этот раз я тебя не подведу». Оливер проскользнул под колючей проволокой и одним метким выстрелом из лука достал камеры наблюдения. 18 месяцев Оливер занимался поисками. Истощая средства, он распродал многие активы, чтобы просто получить средства для быстрого отслеживания. Он отказался просить кого-либо о помощи, даже Фелисити, потому что это был беспорядок Оливера, и тот факт, что Спиди был пойман и клонирован, был его ошибкой. «Руки вверх, чтобы мы их видели». Появились несколько вооруженных охранников. Оливер обернулся и выстрелил в двух из них. Один из них выстрелил так, что чуть не промахнулся. «Следующий будет в вашем ха». Стрела вонзилась в грудь стражника, о котором шла речь. Оливер из него не стрелял. Охранники были безжалостно убиты таинственным лучником. Фигура вышла из тени, и настроение Оливера от этого гостя ничуть не улучшилось. «Ну и что, Йоу, но ты же мертв?» «Да, я знаю, но мертвые люди могут многое сделать». У человека, стоявшего перед ним, было много псевдонимов. Оливер знал его как Малькольма Мерлина, отца лучшего друга детства Оливера, а также темного лучника, заклятого врага зеленой стрелы. «Красивая борода», — сказал Оливер. «Хотел бы я сказать то же самое о козлиной бородке», — сказал Малкольм. «А что вообще заставило тебя его вырастить? А что люди вообще имеют против козлиной бородки, ты же знаешь? Не обращай внимания», — сказал Оливер. «Что ты здесь делаешь, Малькольм?» «То же самое, что и ты», — сказал Малкольм. «Я хочу найти Тию, убедиться, что она благополучно вернулась домой. Хотя с Ликсом было очень трудно связаться, если я все-таки доберусь до него». «Там есть линия», — сказал Оливер. «Я в этом не сомневаюсь, сынок», — сказал Малкольм. «У нас есть общая цель, и мы ближе, чем вы думаете. Но скажите мне одну вещь. Что вы знаете о программе «Красная комната» в Советском Союзе?» Оливер несколько раз моргнул. «Я проспал всю историю», — сказал Оливер. «Ну, если бы ты серьезно относился к своим занятиям, то все равно ничего бы об этом не знал», — сказал Малькольм, и я оставил одного дышащего достаточно долго, чтобы рассказать нам все, что он знал. Малькольм приставил стрелу к горлу мужчины, который только улыбнулся. «Расскажите нам, куда вы ее послали», — попросил Малькольм. «Она была, Маветто, в пустоши несколько месяцев назад», — сказал мужчина. «Ты должен убить меня сейчас, хоть раз она найдет нас, и мы все погибнем. В бесплодных землях, там нет ничего, кроме дикой природы, холодной и горькой, большинство из них погибнет в стихии», — сказал Малькольм. «Идеальное место, чтобы что-то спрятать или кто-то, кого вы не хотите, чтобы кто-то нашел. Супермен, черная канарейка и красная стрела упали в России. Они подождали, пока кто-нибудь выйдет из тени. К ним подошла единственная черная вдова. «Я получила твое сообщение», — сказала черная вдова. «И если мисс Квин была похищена программой, если программа все еще существует, тогда до нее будет трудно добраться». «Ты просто вырубился», — сказал Гарри. Наташа закрыла глаза. Похороненные воспоминания, по вполне понятным причинам, грозили вырваться на поверхность. «О, она выбралась и стала героем, или, по крайней мере, силой, чтобы сделать что-то хорошее в своей жизни. Но это были годы, когда она должна была бороться с демонами того, чтобы быть в программе красной комнаты. Это было одновременно благословением и проклятием ее обучения. Некоторые умы ломаются, когда заходит внутрь», — сказала Наташа. «Хотя обычно они не принимают гостей столь же старых, как мисс Куин. Они начинают их молодыми, легче лепить, потому что меньше жизненного опыта. Большинство девочек необразованные, из бедных семей или нежеланные незаконнорожденные дети. Лекс, должно быть, много с ними общался», — сказала Дайна. «Совершенно с вами согласен. Появилась чрезвычайно красивая темноволосая женщина с фантастическим телом. Агент Пегги Картер, выглядевшая такой же молодой и нетронутой, какой была в расцвете сил, появилась во плоти. Агент Картер, для меня большая честь познакомиться с вами», — сказал Гарри. «Так же, как и ты, Супермен», — сказала Пегги. «Моя мать очень высоко отзывается о вашей работе», — сказал Гарри. «Лена, то есть?» «Да, я знаю, я читала ее фанфики», — сказала Пегги. «Так и есть, весьма интригующе». «Подожди, Лена Лутер пишет фанфики?» — спросила тебя. «О, пожалуйста, скажите мне, что это была самоинсталляция, и пожалуйста, скажите мне, что у вас есть копия этого». «Ну, писала она так же, как и в прошедшем времени, когда была подростком», — сказала Пегги. «Но у нас есть более важные вещи для обсуждения, например, что мы собираемся делать с вашим первоначальным донором, и насколько глубоко она проникла в программу красной комнаты. Никогда не думал, что мне придется увидеть его снова, когда я лично возглавляю команду, чтобы закрыть его». Пегги вопреки всему надеялась, что подлинная Тиа Квин не будет потеряна для них. «Оливер здесь», — сказала Тиа. «Он может и не знать, во что ввязывается. Один из моих шпионов на земле видел Оливера, и он двигался вместе с темным лучником», — мрачно сказала Пегги. Настроение Тиа потемнело на несколько тонов. Ее биологический отец, ну технически биологический отец Спиди. Но, тем не менее, больное место для Тиа, являющейся незаконнорожденной дочерью Малькольма Мерлина. И Тиа вспомнила, что именно из-за Малькольма она чувствовала себя такой безрассудной в ту ночь, когда она, вернее, Спиди, отправилась за посылкой Лютера в одиночку. О, быть клоном иногда может быть так запутанно. Тиа хотела сама возглавить приемную. «С тобой все в порядке?» — спросила Дайна. «Нет, конечно же, нет», — ответила Тиа. «Олли работает с этим ублюдком даже после всего, что он сделал. Даже после того, как он попытался взорвать звездный город и подставить Оливера за убийство мэра. Нам придется переехать, если мы хотим добраться до объекта к вечеру», — сказала черная вдова. Хотя она сочувствовала разочарованием клона Тиа, они не могли поставить под угрозу миссию. Освобождая девушку и оценивая, в каком состоянии она находится, Наташа подошла поближе к Гарри и Пегги. Она заговорила с ними вполголоса, прекрасно понимая, что они сделают все необходимое. «Если она сошла с ума, нам, возможно, придется взять ее шаги, чтобы помешать ей покинуть объект», — прошептала Наташа. «Делай то, что должен», — сказал Гарри. «Но дай мне шанс добраться сюда. Помни, что у тебя с ней могут быть глубокие узы доверия», — сказала Наташа, склонив голову в сторону красной стрелы. «Но с ней все по-другому. Агент Романов прав», — сказала Пегги. «Она не может отличить тебя от Адама». Гарри закрыл глаза и кивнул. Он мог бы стать чудовищем, если бы Кейтлин не поддержала его, когда он был в Кадме. Так что Гарри пока не собирался отказываться от Спиди. Фигура с кибернетической рукой смотрела вдаль, в тень комнаты управления. Она смотрела кадры с зеленой стрелой и темным лучником, идущим бок о бок, попав в объект на юге и направляясь ближе к тому месту, где она находится. «Помни, у тебя есть своя миссия». «У меня есть моя миссия», — сказала девушка механическим голосом. «И ты не успокоишься, пока все люди, которые заставили тебя страдать, не будут убиты». «Я не успокоюсь и не буду свободен, пока они все не погибнут», — сказала фигура. «А как тебя зовут?» «Меня зовут Тэ, мы зовут его Арсенал, а я живое оружие». Владелец руки обернулся, и в заведение ввели старую женщину с двумя детьми. Они дрожали от страха. Арсенал просто повернулся, и они закричали. Она выпустила из руки заряд энергии и сожгла их всех троих. Проводник одобрительно кивнул и повернулся к другому человеку в тени. Затем она безжалостно убила его, не раздумывая ни секунды. Кровь брызнула на оружие. Арсенал небрежно стер его. «Меня зовут Арсенал. Зеленая стрела подвела меня, а теперь он должен умереть». 16-летняя девушка вышла из тени, одетая в черное и красное, с рукой, с коротко остриженными волосами, выкрашенными в грязно-русый цвет. Молодая версия Тей Квин, бывшая Спиди, была превращена во что-то другое. Она нажала на край своего визора, что вызвало появление маски вокруг лица промытого подростка. Наташа, Пегги, Гарри, Дина и Тея пришли посмотреть на нескольких поверженных и убитых мужчин. На земле лежало много стрел, и только несколько из них принадлежали Оливеру, и еще больше стрел было оставлено в груди и шеях людей, о которых шла речь. «Темный лучник», — мрачно пробормотала Дайна. Тея вырвала стрелу из груди одного из мертвецов и кивнула. О, она слишком хорошо все это знала. «Итак, есть идеи, куда они пошли отсюда?» — спросил Гарри. «Это последняя остановка перед пустошами», — сказала Наташа. Хотя они продолжали перемещать объект каждые 6 месяцев, и девушки вместе с ним, хотя они делали их посменно, чтобы не нарушить кондиционирование, а те, что послабее и поломаннее. Гарри не было нужды в том, чтобы Наташа говорила что-то еще. Она сказала более чем достаточно. Гарри вошел в помещение, где не было никаких компьютерных систем. Шкафы были пустыми, давно вычищенными. Даже выброшенного яблока в мусорное ведро нет. «Я кое-что нашла», — сказала Тея. Тея вытащила карту, засунутую в задний карман. «Мы уже близко», — сказала Пегги. «Это Пхириит, это прямо по ту сторону гор. Путешествие было бы предательским». Гарри внимательно посмотрел на карту и координаты. Он прочесал воздух в поисках магии и открыл портал в самом близком приближении. Возможно, они и не смогут добраться до вершины объекта, но смогут подобраться достаточно близко, чтобы это имело значение. Тяжело дыша, дрожа от холода, зеленая стрела и темный лучник прибыли, готовые к бою. «Мы найдем мою дочь, а потом я убью Лутера и всажу стрелу ему в горло», — сказал темный лучник. «Лекс должен ответить за свои преступления», — сказал зеленая стрела. «Нам нужна справедливость, а не месть». «О, и насколько хорошо это работает для кого-то вроде Лекса Лутера», — спросил его темный лучник. «Потому что обвинения снимаются, улики исчезают, а ключевые свидетели отступают от своих историй, или попадают в таинственные автомобильные аварии, или внезапно впадают в кому. Кастрюля и чайник оба черные», — сказала зеленая стрела, прежде чем двинуться дальше по коридору. В полном одиночестве посреди игровой комнаты юная девушка расчесывала волосы куклы, по крайней мере, так ей казалось. Она напевала «Это маленький мир», в конце концов, раскачиваясь взад и вперед. «Эй, ты не видишь здесь еще одну девушку?» — спросил Оливер. «Еще одна девушка, лет 15-16, Олтит, ладно, мы не собираемся причинять тебе боль, но нам нужны ответы». Девушка в ответ просто напевала свою песню. Оливер придвинулся ближе. Ей было не больше 8 или 9 лет, по крайней мере, судя по всему. «Может, тебе стоит попробовать русский?» — спросил Малкольм. Оливер повторил свои вопросы по-русски, но ответа не последовало. Думая, что девушка могла быть глухой, Оливер попытался привлечь ее внимание, чтобы еще раз задать свои вопросы на языке жестов. Девушка резко развернулась с молниеносной яростью, кукольные волосы упали, и стало видно, что под ними было спрятано лезвие, которое ударило Оливера в ногу. Малкольм мгновенно обхватил девочку за талию и повис на ней, обхватив за ногу. Она попыталась вцепиться Малькольму в глаз, когда пыталась вырваться. О, из нее ничего хорошего не выйдет, она здесь, чтобы убить любого, кто подойдет слишком близко, сказал Малькольм. Отпусти ее, ты не можешь убить ребенка, крикнул Оливер. Это уже не ребенок, а оружие, сказал Малькольм. Подумай о том, что он делает с этими детьми, они шпионы, убийцы, убийцы и они. А что, если это была Тея? Малькольм просто усыпил девушку, вместо того, чтобы убить ее, имея несколько отборных слов о кровоточащих либералах сердца, прежде чем он отступил от упавшей девушки. Оливер прислонился к стене, чтобы прийти в себя. Прежде чем они успели отреагировать должным образом, кто-то ударил Малькольма сзади. Малькольм медленно обернулся, но тут же схватился рукой за шею, и его шею несколько раз перерезали ножом, а затем из колчана вылетела стрела. Он был кастрирован для хорошей меры, хотя уже мертв в этом процессе. Оливер, стоя на одной ноге, повернулся и выпустил стрелу в таинственного врага. Она пустила стрелу в пыль вместе с колчаном Оливера, прежде чем тот успел выстрелить из лука. Внезапно она ударила Оливера кулаком в живот. Она швырнула Оливера через всю комнату и жестоко избила его до смерти. Каждый из ударов ощущался как таран, бьющий в грудь Оливера, что было удивительно для такой гибкой девушки. Она била Оливера по голове, по шее, по лицу. «Вы ты меня бросил», — холодно сказала она. Оливер рухнул на землю, ребра проткнули его внутренние органы. Его таз был раздроблен силой, с которой этот таинственный нападавший повалил ее на землю. Оливер не издал ни звука, только бесконечный поток крови хлынул на него. Оливер чувствовал каждый вздох. Ему было больно, и он терял его, терял так сильно. «Ты сделал это со мной, ты бросил меня». Последнее, что Оливер увидел перед тем, как потерять сознание, было лицо его пропавшей сестры, которая жестоко избила его, едва не лишив жизни. А искалеченное тело Малькольма Мерлина лежало на земле. Кровь разливалась по всему телу. «Быстро», — пробормотал Оливер, прежде чем потеря крови ошеломила его. Арсенал даже не удостоил ее брата мимолетным взглядом. Она ушла, но не удовлетворившись кровью Оливера или Малькольма, была еще одна личность, которую она винила в своих страданиях больше всех остальных. Черная вдова шагнула в тень, миновав рубку управления. Три мертвых тела, старуха и двое детей — всегда плохой знак. А потом трое ученых были убиты, и два джентльмена упали на землю. Черная вдова узнала их по одежде, это были красные комнатные мастера, но они тоже пережили довольно ужасный конец. Из комнаты вышли черная канарейка, красная стрела, Супермен и агент Картер. Жуткие останки Малькольма Мерлина лежали на полу, жестоко избитые, жестоко заколотые и казарменные. Лишних вопросов по этому поводу нет. Красная стрела, несмотря на напряженность в отношениях с Малькольмом, едва не сблевала при виде изувеченного отца. «Мне очень жаль», — сказала Дайна. Стон, донесшийся откуда-то издалека, привлек внимание Тей. Оливер, все еще живой, хотя и испытывающий боль, страдания и кашляющий кровью, появился. Тея бросилась к нему. «Олли, Олли, послушай, Олли, я здесь», — сказала Тея. «Ты не должен был делать это в одиночку, я знаю, что я не твоя настоящая сестра». «Так и есть, ты была там 3 года», — выдавил Оливер с болью. «И мне очень жаль за то, что оттолкнул тебя, но «Все в порядке, я здесь», — сказала Тея. «Мы тебя сейчас достанем». Оливер из последних сил посмотрел Тее в глаза. Он не хотел в последний раз видеть лицо своей сестры после того, как она жестоко избила его. «Я люблю своих сестер, обеих из них, кем, но неважно что», — сказал Оливер. Оливер несколько раз кашлянул, прежде чем закрыть глаза в последний раз. «Мы должны вытащить его отсюда, помочь ему», — сказала Тея. Супермен на мгновение прислушался. «Ничего». Зловоние смерти и разложения ударило в них последнее неприятное напоминание о том, что Оливер Квин покинул мир смертных. Несмотря на беспорядок, который был в их отношениях, Дайна не могла не чувствовать себя опечаленной смертью своего давнего друга. Тея, сидевшая на другом конце провода, разрывалась между оцепенелым шоком, печалью и яростью. Много-много ярости. Тея в отчаянии пнула стул, а затем подняла его, прежде чем швырнуть в стену. Дайна подошла к ней, чтобы утешить и успокоить. «Лутер, ну и ублюдок!» — взвыла Тея. «А что ему было нужно? Я собираюсь убить его нахуй!» Гарри подошел, чтобы погладить Тею по спине, пытаясь сказать ей, что все в порядке, но в этой ситуации было много всего, что не было хорошо. «Похоже, ты думаешь так же, как и твоя сестра», — тихо сказала черная вдова, в чьей-то крови было нацарапано имя Лутер, пронзенное стрелой. По крайней мере, Гарри знал, где будет следующий шаг Спиди. «Я позвоню кое-кому, чтобы они позаботились о нем», — сказала Пегги. Самый страшный страх черной вдовы стал очевиден. Кто-то прошел через программу, сбежал и будет представлять опасность для себя и, конечно же, для других. Ее нужно было усыпить. Сейчас, глава 33. Странная сага Оливера Куина за последние полтора года завершилась, когда миллионер звездного города был найден убитым в России. Почему Оливер Квин приехал в Россию и что он там делал, осталось загадкой, не говоря уже о том, кто его убил. Лекс налил себе бокал шампанского и откинулся назад, чтобы расслабиться. Похоже, Оливер наконец-то нашел свою сестру, и она была не слишком рада их видеть. «Мистер Лутер, вам звонят из России», — прогудел чей-то голос. «Я возьму его, мисс Тиссмахер», — сказал Лекс. «Ну, а что у тебя есть?» «Мистер Лутер, это она сбежала», — быстро сказал мужчина. Лекс поднял бровь. Он не повышал голоса, хотя его рука крепко сжимала бокал с шампанским. «Ну и что же?» — спросил Лекс. «Я думал, ты держишь ее под контролем. Мы заставили ее хотеть убить всех тех, кто причинил ей зло, и она сделала это, убив Оливера Куина и Малькольма Мерлина, но после того, как это было сделано, она убила их всех. Я едва-едва убежал», — сказал мужчина, кашляя и немного испуганный. «Но есть один человек, которого она винит больше всего в своей ситуации. Я не знаю, как она помнит, но она помнит то испытание, которое вы...» «Я понимаю», — сказал Лекс. «Я разочарован, что ты не смог сдержать ее и не смог должным образом обуздать. К сожалению, эта программа упала с тех пор, как это славные дни». Лекс повесил трубку. «Итак, Арсенал, она направлялась сюда, чтобы убить его. Ну, Лекс об этом позаботится». Миллиардер поднялся на ноги и отодвинул бюст Александра Македонского, стоявший на его полке, чтобы войти в секретный проход позади своего кабинета. Черная вдова взобралась на стену Лекскорпа. Она умело ориентировалась вокруг слепых зон безопасности. Агент Картер, обхватив руками шею Супермена, зависла снаружи. «Лекс уже приготовился к встрече с криптонианцами», — сказал Супермен. «Да, и я не сомневаюсь, что он был бы готов к чему-то подобному», — ответила Пегги. Наташа прошла через каминную решетку и спустилась вниз. Она знала, где находится главная система безопасности и как ее взломать, чтобы они могли проскользнуть внутрь. Черная канарейка и красная стрела поджидали их в гараже и ждали, когда они зайдут внутрь здания. Черная вдова остановилась и заметила, что главная распределительная коробка повреждена. Быстрый просмотр коробки показал черной вдове все, что ей нужно было знать, и, что более важно, показал ей, что кто-то вмешался в эту коробку. Она глубоко вздохнула и нахмурилась. «Они здесь», — пробормотала черная вдова себе под нос. «Арсенал сумел пробиться этажом выше, есть входная точка. Я буду ждать тебя там». Черная вдова убедилась, что там ничего нет. Тем не менее, Арсенал закрыл первый уровень безопасности Ликса и уже был внутри. Наташа готовилась к последнему эксперименту прямо из программы красной комнаты. Программа, которую она считала закрытой уже много лет назад. Программа, которая заставит Наташу встретиться лицом к лицу со своими личными демонами. Двое охранников были сбиты на земле, у них не было ни единого шанса. Наташа склонилась над мужчиной. Супермен и агент Картер проскользнули в комнату, чтобы хорошенько осмотреться. В тот момент, когда они прибыли, Супермен поймал темноту, плавающую в глазах Наташи. «Она здесь», — сказал Супермен. «Да», — сказала черная вдова. «Черная канарейка, красная стрела, подземный гараж пустует, но, по мнению Арсенала, она снова на шаг впереди нас. Мы действительно собираемся спасти Лутера?» — тихо спросил Красная Стрела. У Гарри не было ответа на этот вопрос. Если бы только Лутер был в опасности, он мог бы бороться, чтобы не оставить Арсенал ему. Однако опасность грозила не только Лютеру. Кто знает, кого еще Арсенал обвинял в этом. Члены Лиги могли быть следующими в ее списке целей, куда входила и Клара. Гарри знал, что отключит ее прежде, чем она слишком выйдет из-под контроля, и надеялся, что там будет какой-то разумный разговор с ней, пока не стало слишком поздно. Красная стрелка и черная канарейка двигались в одном направлении. Гарри присоединился к Наташе и Пегги и двинулся в противоположном направлении. В голове Арсенала вспыхнули образы. Она нашла посылку Лекскорпа и уже была готова вызвать его, но тут почувствовала, как что-то пронзило ее руку. Она сопротивлялась, отбиваясь от охранников, которые избивали ее и тащили прочь. Она увидела лицо Ликса, который наклонился к ней. «У меня есть для тебя применение», — искаженный образ Ликса. Боль от того, что ее руку отрезали на объекте Цадмус, собирая для ДНК, чтобы создать вторую Тию, чтобы проникнуть в команду. Самозванец будет следующим в ее списке. Оливеру не удалось спасти ее, и он был обманут каким-то дешевым дубликатом, думая, что она его сестра. О, Арсенал помнил все это, помнил боль, и она заставит его страдать. «Остановись прямо здесь». Голос охранника вернул Арсенала в реальность, и снова эти охранники набросились на нее, во главе с Атисом, доверенным главой службы безопасности Ликса. Арсенал нырнул вперед и схватил Отиса за горло, прежде чем швырнуть его через половину гаража. Стражи порядка открыли огонь по Арсеналу. Арсенал спрыгнул вниз и выбил из-под них ноги охранников. Выкрутив мужчине руку, Арсенал повалил его на землю. Сила, с которой он повалился на землю, они направили на нее электрошокеры. Арсенал избежал нападения, а также избежал еще одной пули, прежде чем положить руку через живот одного из охранников. Еще двое стражников, хрустнув шеями, повалились на землю. Красные точки на ее затылке заставили Арсенал вытянуть руку вперед, только чтобы выпустить ослепительный взрыв газа из руки. Она подскочила и, ударив охранника по затылку, рухнула на землю. Все охранники, кроме одного, остались стоять. «Скажи мне, где Лекс?» – попросила она. «Даже не знаю. Черт возьми». Арсенал ударил его током из собственного электрошокера и заставил упасть, корчась в абсолютной агонии. Она швырнула мужчину на землю. Краем глаза она заметила избитого, но все еще дышащего Отиса, который тащился к лифту. Арсенал отпустил охранника, которого она пытала, и бросился за Отисом. Она приведет его прямо к Лексу Лутеру. Лекс спустился вниз в сопровождении Мерси и миссис Смахер. Черная канарейка и красная стрела повернулись к ним. Красная стрела вытащила свой лук и направила его на Лекса, который в замешательстве оглянулся на нее. Мерси сделала шаг в защиту своего босса. «Я без колебаний пройду через нее, чтобы добраться до тебя», — сказал Красная Стрела. «Ты ублюдок-убийца, который заслуживает всего, что получает от нее. И все же ты здесь», — сказал Лекс. «Я гораздо меньше боюсь того, что ты можешь сделать со мной, моя дорогая. Мы намеревались сделать оружие, но, похоже, есть действительно веская причина, по которой программа ретро не брала девушек старше определенного возраста, а у подростка тоска слишком глубока. Она в здании, Лекс», — сказала черная канарейка. «Она не остановится, пока не убьет ее. Или наоборот, хотя Дайна не могла заставить себя сказать это. Тогда, я полагаю, легендарной Лиге Справедливости придется делать свою работу и защищать меня, как гражданское лицо», — сказал Лекс. Черная канарейка положила руку на плечо Красной Стрелы, которая тоже смотрела на нее. «Там есть лестница, которая должна привести нас на крышу и лифт», — сказал Лекс. «Показывай дорогу, и пусть это не будет одним из твоих трюков», — сказал Красная Стрела. Лекс шагнула вперед, а миссис Смахер и Мерси предложили ей щит. Миссис Смахер выглядела немного испуганной, особенно когда подняла экран, чтобы проверить систему безопасности. «Она убила их всех», — сказала она. «Будь сильной, мы почти у выхода», сказал Лекс. «Всего лишь один лестничный пролет. Красная Стрела хотела его смерти, и все же она защищала его от законного правосудия. Она ненавидела это. Держись к нему поближе, она сама придет», сказал Гарри. «Хорошо», используя Лекса в качестве приманки для Арсенала, это заставило Красную Стрелу чувствовать себя немного лучше, хотя, по крайней мере, она могла бы переварить защиту этого ублюдка немного больше. Черная Канарейка и Красная Стрела смотрели, но до сих пор не было никакого Арсенала, пока еще нет, и этот факт беспокоил обеих женщин. Лекс подошел к клавиатуре и провел сканирование сетчатки глаза, чтобы открыть люк на крышу. Только чье-то карабканье вверх по ступенькам помешало ему продолжить путь. «Мистер Лютор, она идет», — завопил Отис. Лекси не успела среагировать, как Отиса повалили на землю под отвратительный треск ломающихся позвонков. «Мерси, ты же знаешь, что делать». Мерси кивнула и бросилась к Арсеналу, в ее руке сверкала пушка. Арсенал блокировал лучшую атаку Мерси, и два луча соединились, прежде чем Арсенал отрезал руку Мерси. Кибернетическая женщина застонала, и Арсенал ударил ее о стену, чтобы вытащить из подсчета. Черная канарейка спрыгнула вниз перед Арсеналом, чтобы преградить ей путь. Тея, пожалуйста, пойдем с нами, мы можем помочь тебе. Дайна, я не хочу, чтобы ты причинила себе боль. Арсенал выпустил устройство, которое защелкнулось на шее черной канарейки и также заткнуло ее канареечный крик. Нелетальная, но все же болезненная доза электричества выстрелила. Красная стрела был повержен запоздалой мыслью, оставив Лекса и мисс Тиссмахер совсем одних. Лекс схватил мисс Тиссмахер и попятился к выходу. «Лекс, что ты делаешь?» — спросила мисс Тиссмахер, прежде чем закричать. Лекс швырнул мисс Тиссмахер в объятия Арсенала и со всех ног бросился на крышу. Арсенал поймал секретаршу и перебросил ее через карниз, ведущий вниз, на нижние этажи. Закричала Ева Тиссмахер, увидев перед собой всю свою жизнь. Она собиралась опуститься на самое дно. Это не тот способ, которым она хотела умереть. Внезапно какая-то фигура спикировала вниз и схватила Еву в объятия, прежде чем та рухнула на землю. Ева моргнула, тяжело дыша, ее сердце билось со скоростью миллиона миль в минуту. Она обратила свое внимание на мужчину, и это был не просто мужчина, который спас ее, а скорее, Супермен, который спас ее. Долгий вздох Евы последовал за тем, как Супермен опустил ее на пол. «Арсенал?» – спросил Супермен. «Да, это она вытащила Мерси, она вытащила Отиса, и она даже вытащила черную канарейку и красную стрелу, вы должны, она собирается убить Лекса», – завопила Ева. Супермен просто кивнул и ударил. Ева с улыбкой смотрела ему вслед. На крыше Лекса встретила небольшая группа частных охранников. Конечно, Арсенал подошел к нему вплотную. Охранники направили на нее свое оружие. «Нет, отойди», — сказал Лекс. «Я сам с этим разберусь». «Ты покойник, Лутер», — сказал Арсенал. «Думаю, что нет», — ответил Лекс. «Прометей». Это одно слово заставило глаза Арсенала вспыхнуть, и она застыла, как статуя. Лекс обошел Арсенал и улыбнулся, положив руку ей на плечо. «Ты думала, что заставила меня бежать, не так ли, Тея?» — спросил Лекс. «Один мудрец однажды сказал, что те, кто не учится у истории, обречены ее повторять. И на этот раз, вы обречены повторить это. Ты возвращаешься на лед». Глаза Арсенала вспыхнули, когда она изо всех сил попыталась бороться с обусловленностью. Она ненавидела Лекса, хотела убить его. «Нет, ты не заберешь ее обратно». Красная стрела появилась на крыше. Она направила стрелу прямо в сердце Лекса. «Очень хорошо, Лекс, ты сделал ее своей марионеткой, точно так же, как ты и Свет сделали со мной», — сказала красная стрела. «Но, в отличие от того, что было раньше, у меня нет никаких обязательств». Красная стрела направила стрелу в плечо Лекса и сбросила мужчину вниз. Она пронзила его второй стрелой, и Лекс повернулся к Арсеналу. «Она украла твою жизнь, она живет ею и сейчас», — сказал Лекс. «И что ты теперь чувствуешь?» Красная стрела едва избежала того, что ее голова была оторвана взрывом Арсенала. Арсенал обратил ее гнев против нее самой, выстрелив в красную стрелу. Лучшие выстрелы красной стрелы абсолютно ничего не сделали, чтобы остановить женщину, которая двигалась вперед, как терминатор, только одна цель в голове. «Ты сильнее, тебе не нужно этого делать», — сказала красная стрела. «Я должен убить тебя. Ты украл мою жизнь». Гнев в ее глазах, а красная стрела был там и раньше. Огромный удар по ребрам отбросил ее назад. Красная стрела уклонился от атаки, едва не разорвавшись на части. Она попыталась выстрелить только для того, чтобы Арсенал уничтожил лук, который она несла и сбил ее с крыши. «Он играет с тобой, и ты ему это позволяешь», — выдохнула красная стрела. Казалось, никакие слова не проникали в уши Арсенала. У нее была только одна миссия – убивать, калечить, уничтожать, но она никак не могла сосредоточиться. Две электрические дубинки попали Арсеналу в край плеч. Арсенал развернулся и блокировал удар ногой от черной вдовы. Черная вдова наэлектризовала землю и отправила Арсенал в полет. Арсенал вызвал миниатюрный взрыв, чтобы раскачать их на крыше. Она встала и метнула два метательных кинжала в черную вдову. Черная вдова уклонилась от обоих ходов и встала позади Арсенала. Попытка ударить ее прямо в шею успокоительным средством была пресечена Арсеналом, который схватил черную вдову и повалил ее на землю. Красная стрела метнула оставшуюся стрелу голой рукой и попала Арсеналу в лицевую маску. От удара она треснула. Она наклонилась к Арсеналу и вонзила шприц ей в шею сбоку. Арсенал обхватила руками шею красной стрелы, и они вдвоем бросились вниз через край здания. Они пролетели несколько этажей вниз, и Арсенал захлебнулся красной стрелой почти без сознания, когда успокоительное подействовало на ее тело. С небес пришел Супермен, поймав их обоих прежде, чем они коснулись дна. Руки арсенала соскользнули с горла красной стрелы, когда она потеряла сознание. «А, вот и ты», — сказал красная стрела. «Я снимал устройство, которое она надела на черную канарейку», — сказал Супермен. «Черная вдова прекрасно справилась с этим, как и ты. Приехала Пегги с медицинским персоналом, чтобы проверить двух сбитых Тиакуинс. Арсенал был связан и привязан к каталке перед погрузкой. На крыше Лекс с поврежденной рукой от удара красной стрелы пошатнулся. Гарри упал перед ним и больно схватил Лекса за здоровую руку. «Ева Тиссмахер все еще жива», — сказал Гарри. «Нет уж, спасибо тебе. Я бы не отдал ее в руки Арсенала, если бы она была в опасности», — сказал Лекс. «А если бы я не знал, что ты там был, чтобы поймать ее? Ты заслуживаешь того, чтобы гнить в тюрьме за все, что ты сделал», — сказал Гарри. Лекс только улыбнулся. «К сожалению, ты этого не решаешь», — сказал Лекс. «Я знаю, что вы хорошо разбираетесь в юридической системе и невиновны, пока не доказано обратное. Именно это делает нашу страну такой великой. И я бы предложил тебе убрать свои руки от меня». Гарри убрал руки от Лекса, толкнув его на землю. Его глаза горели огнем, пока черная канарейка и черная вдова не встали позади него. «Не стоит», — сказала черная вдова. «Его день еще придет». Лекс не мог стоять, потому что одна рука была повреждена стрелой, а другая болела. Он действительно поднял глаза. «Выздоровление мисс Салливан идет замечательно, не так ли?» — спросил Лекс. «Скажи ей, что я посылаю ей самые лучшие». И теперь Гарри жалел, что не вышвырнул Лекса из здания и не воспользовался его шансами на то, что потом выпадут осадки. Тем не менее, он успокоил себя, присоединившись к черной канарейке и черной вдове, чтобы проверить ситуацию на земле. Младшая, оригинальная версия Тиакуин сидела в камере, раскачиваясь взад-вперед. Дина, Гарри, Наташа и Тиа стояли и смотрели, как младшая девочка ходит взад и вперед. «Это будет долгая дорога, прежде чем она поправится», — сказала Дайна. «А она поправится?» — спросил Гарри у Наташи. «Не знаю», — ответила Наташа. «Но я думаю, мы можем согласиться, что она слишком опасна, чтобы оставлять ее без присмотра». Гарри согласился с этим. Он посмотрел на младшую девочку, а также на Тию, которую знал. Старшая Тия положила свою руку на его и вздохнула. «Я должна помочь тебе спланировать похороны», — сказала Тия. «И у нас есть компания, чтобы предотвратить попадание в руки Лекса, а также, не волнуйся, Карин и Лена уже готовы», — сказал ей Гарри. «И все, что тебе нужно». «Спасибо», — сказала Тия. «Я знаю, что вы с ним не часто сходились во взглядах, но все же, технически говоря, он был моим братом». Гарри и Тия прошли мимо оригинального спиди внутрь камеры. Она даже не заметила их присутствия. Наташа стояла в течение 10 долгих секунд после всех остальных. Она сочувствовала демонам, преследующим молодую девушку. Ей придется очень долго жить с убийствами, которые она совершила. Арсенал убьет ее брата и отца, это останется навсегда, никаких сомнений. Пегги вышла в конце коридора, чтобы встретить Гарри, Тию и Дину. Все контакты Лекса в России мертвы, и любые доказательства его неправомерных действий были получены только мисс Мак с помощью юридически сомнительных средств, сказала Пегги. Значит, нам нечего его задерживать. Надо было ему объяснить, почему у меня была такая возможность, сказал Красная Стрела. «Ну, ты был слишком занят тем, чтобы не дать Арсеналу снести тебе голову», сказал Гарри. «Этот самодовольный ублюдок, мы его поймаем». Лекс еще больше усилил свою безопасность и, вероятно, мог бы обратиться за помощью к некоторым из своих светлых друзей, чтобы получить еще больше. Вандал Свитши и Рассаль Гул обладали особыми ресурсами, которые гарантировали, что Лекс останется под защитой. Гарри получил смс-ку. «Это личное», — пробормотал Гарри. «О, кто-то прислал тебе неприличное фото?» — спросила Тиа, пытаясь внести немного юмора в ужасную ситуацию. «Нет, ничего подобного», — сказал Гарри. Гарри отошел, чтобы забрать послание от своего красного солнца. Лекс все подчистил. «Я буду продолжать копать, Ми». Гарри выключил телефон и, не говоря ни слова, вышел вместе с Тией и Диной из здания. Они должны были встретиться и с командой, и с Лигой после сегодняшних событий. Глава 34. Появились различные члены команды и Лиги. Фелисити сидела впереди вместе с Тией. Появился душеприказчик Оливера, некий мистер Бауман. Забавно, что душеприказчиком Оливера был назван мистер Бауман, и Фелисити была почти уверена, что Оливер искал повсюду, чтобы найти человека, у которого такие ироничные имена. «Спасибо вам всем, что пришли», — сказал мистер Бауман. «Насколько я понимаю, эта запись, которую дал вам мистер Квин, содержит некоторую секретную информацию, к которой я не имею доступа. Кое-какую информацию он мне сообщил. Он передал мне эту кассету в ночь на 2 января 2011 года, прямо перед тем, как Оливер уехал в свою 18-месячную Одиссею, чтобы найти свою сестру, которая закончилась его смертью от ее рук». Брюс, Диана и Клэр мрачно переглянулись. Донна, Гарри, Хелена, Ребекка и Барбара тоже сидели рядом. «Осторожность очень важна в моей карьере, и я думаю, что после этого случая Оливер настоял, чтобы я встретился с мистером Джон Джонс, чтобы разобраться с любым информацией, которая может быть использована против вас», — сказал мистер Бауман. «Как бы то ни было, я просто позволю этому человеку самому говорить». На экране появился очень усталый Оливер Квин, живший 1.5 года назад. «Я благодарю вас всех за то, что вы пришли, и да, Брюс, вы были правы, я был совершенно безрассуден, отправившись на эту миссию в одиночку без поддержки Лиги», — сказал Оливер. «Особенно если учесть, что никто из вас не смотрит это видео, пока я не умру или, может быть, кто-то нашел его глубоко внутри коробки через 50 лет, сразу после того, как я умерла, находясь на вершине двух норвежских супермоделей». «О, Олли», — сказала Тея, закатывая глаза и добродушно улыбаясь. «Но, если можно, я буду говорить серьезно», — сказал Оливер. «Я найду ее, даже если это будет последнее, что я сделаю. И если она там сразу же вернется, если она тоже вернется, надеюсь, я хотел бы обратиться к вам, Красная Стрелка. Надеюсь, вы понимаете, что я ни в чем вас не виню. Вы были использованы в качестве инструмента светом, и ну, я не знаю, что ждет нас в будущем. Я надеюсь, что у тебя все хорошо, и я надеюсь, что у тебя все хорошо, и если я уйду, я не могу представить себе никого более достойного занять этот пост, чем ты. Мне жаль, Артемис, если ты обиделась». «О, Артемида не обиделась. Она вроде как хотела сделать свою собственную вещь, и она могла видеть широко открытый рот Тей. Я очень надеюсь, что ты просто будешь следить за мной, ну и после тебя», — сказал Оливер. «Скорее после Спиди, потому что я не знаю, что эти люди сделали с ней. Мне следовало бы узнать его, но я была так рада, что ты вернулся домой целым и невредимым, что не стала задавать вопросов, которые должна была бы задать. В моей голове должны были звучать тревожные звонки». Оливер глубоко вздохнул. «Дина, ты была права, ты всегда прав. И как бы много я ни сделал как герой, я все еще слишком часто вставляю ногу в рот, когда речь заходит о личных делах. У тебя не было выбора, и я должен был поддержать тебя. Но, мы не можем изменить то, что там произошло, и удачи вам, и всем остальным. Ну что ж, пусть будет лучше для тебя, потому что я знаю, что ты заслуживаешь лучшего. Вы стали лучше с этим справляться, разорять». Оливер позволил себе на секунду замолчать. Дайна просто откинулась назад. То, что произошло между ней и Оливером, было тем, чем оно было. Дайна не испытывала горечи по поводу того, что произошло, потому что у нее все было хорошо. «И мистер Адриан Кент, поскольку я упомянул ваше имя, мне кажется, я должен кое-что сказать о вас», — сказал Оливер. «Мы не совсем правильно поступили, по многим причинам, но самая большая проблема в том, что я видел в тебе много себя. Ну, это не совсем точно. Я видел многое из того, что я думал, что мог бы быть, когда был моложе, но никогда не удавалось осуществить, и я много раз приходил к неверным выводам. Весь инцидент с Фелисити, это было за гранью дозволенного, и за это я приношу вам свои извинения. Позаботьтесь хорошенько о них всех, хотя, честно говоря, если вы этого не сделаете, то все, что они могут сделать с вами, будет гораздо опаснее, чем все, что я когда-либо мог сделать с вами». Гарри просто с нетерпением ждал, когда он перестанет реагировать на то, что говорил Оливер. «Серьезно, я знаю Тию, Дайна, Фелисити, они будут в хороших руках, если ты будешь рядом», — сказал Оливер. «И помни, держи своих друзей близко и никогда не отталкивай их ни за что». Он сделал достаточно долгую паузу, чтобы перевести дыхание, и продолжал идти. «Спиди, если ты там, я знаю Дайну, Гарри, Фелисити и еще одного человека. Твоя старшая сестра будет очень хорошо заботиться о тебе», — сказал Оливер. «И за это я приношу свои извинения за все. Я много говорю об этом, но я действительно сожалею обо всем, что случилось, особенно с тобой, Фелисити». Фелисити навострила уши. «Нет, Оливер, мне очень жаль», – пробормотала Фелисити. Ни у кого не хватило духу сказать Фелисити, что это была запись. «А я нет, я действительно знаю, что сказать», – сказал Оливер. «Я думаю, тебе стоит просто расслабиться и не слишком напрягаться», – все завертелось. «Если я знаю тебя, я знаю, что ты принимаешь все это стей лично, но, пожалуйста, не делай этого, потому что ты заслуживаешь двигаться дальше, иметь что-то лучшее в своей жизни. И мы пробовали это 5 раз, 6 раз, я даже не могу больше считать. Надеюсь, ты тоже не пытался меня выследить, потому что, ну, я оставил этот путь не просто так. Потому что, я не хочу, чтобы кого-то тащили вниз вместе со мной, не в этот раз». Дайна обняла Фелисити за плечи и втащила внутрь. Сара сделала то же самое на другом конце провода. «Брюс, Джон, Клэр, Диана, Джон и Шейра, удачи тебе узнать, что случилось прошлой ночью, надеюсь, вы уже это сделали», — сказал Оливер. Но они этого не сделали, и одна только тайна досаждала им. «Айрис, Барри был бы горд, я не могу сказать, что достаточно», — сказал Оливер. «Надеюсь, у меня будет шанс поздороваться с ним, но есть довольно хороший шанс, что мы не будем в одном и том же месте в загробной жизни». Некоторые люди просто стонали на Оливера, и он, казалось, понимал, что они будут. «Что, слишком рано?» – спросил Оливер. «Ладно, это было немного чересчур, но серьезно, ты не замена, ты герой. Вы с Уитни приняли бой хорошо, и центральный город является лучшим местом из-за вас». Айрис вытерла слезы с глаз. Оливер был очень благосклонен к тому, чтобы она приняла мантию вспышки, даже до того, как остальная часть команды согрелась к ней и приветствовала ее в лиге как полноправного члена. «А теперь, Тея, мне нужно поговорить с тобой наедине, вместе с Леной, Карин, Гарри и мистером Бауманом». Мистер Бауман поставил кассету на паузу и вытащил ее. Он перешел в другой дополнительный офис, где Гарри, Лена, Карин и Тея последовали за ним внутрь. Он вставил кассету во второй проигрыватель. «Тея, у тебя есть свои акции Queen Industries, и я уверен, что Лена и Карин покупали то, что я продал», – мрачно сказал Оливер. «И я хочу, чтобы оставшиеся акции, если они еще остались, достались вам троим вместе с Гарри. Крайне важно, чтобы вы ни при каких обстоятельствах не позволили этой компании попасть в руки Лекса Лютера. Есть несколько важных проектов, и по крайней мере четверть сети лиги проходит через сети Queen Industries». Карин, Лена и Гарри дружно кивнули. Как сказал Оливер, Лена и Карин покупали акции точно так же, как Оливер продавал их, поэтому в некотором смысле они помогли финансировать самоубийственную миссию Оливера, чтобы найти оригинальную Тию. «Фелисити и я собирали информацию от всех главных членов совета директоров, которая может быть использована для использования их в случае возникновения каких-либо проблем», — сказал Оливер. «Делай с компанией что хочешь, объединяя ее, продолжай работать как есть, но Лексу она не нужна». «Не волнуйся, Лекс этого не потерпит», — сказала Тея. Запись закончилась, и мистер Бауман вышел из кабинета. Же он появился перед ним, чтобы поприветствовать душеприказчика имущества. «Я полагаю, мистер Квин сказал, что у нас есть вопросы для обсуждения», — сказал Шон. «А да, конечно». В то время как Оливер кодировал многое из того, что он говорил, лучше держать информацию в замкнутом круге. Мистер Бауман кивнул, понимая, во что он ввязывается, когда Оливер нанял его для этой работы. Четверть Лены, Тей, Карин и Гарри снова присоединились к группе. Им придется обсудить свои планы позже. Румман Харжавти вышел из дома Куарака и направился к своему личному лимузину. Он только что разговаривал по телефону. «Нур, я ценю твою заботу, но эти женщины виновны в политическом шпионаже», — сказал Румман. «Может быть, тебе тоже стоит пригнуть голову». Румман понял, что его телефон был отключен из-за плохого приема. Сеть в этой области нуждается в совершенствовании. Президент Кварака сел в лимузин. Как только он это сделал, лимузин взорвался, выбросился за борт, но сильно пострадал. Румаан ползал по земле, пока не столкнулся лицом к лицу с единственным смертельным ударом. Смертельный удар стоял на вершине Румаана, его глаза злобно блуждали. «Что ты там делаешь?» – спросил Румаан. «Господин президент», – сказал смертельный удар, – «ничто личный». Президент получил удар мечом в грудь, и кровь брызнула во все стороны. Возможно, Румаан и умер в больнице, но Слейт Уилсон проявил сочувствие и избавил его от страданий. Смертельный удар вышел наружу, и один из дворцовых стражников направился к нему. Этот человек, находившийся в противоречии с более прогрессивным режимом Румана и взглядами его дочери, был идеальным человеком внутри. Ее там нет, смертельный удар. Слейд нажал кнопку на своем коммуникаторе. Ясный как день, раздался его голос. Дочери там не было, сказал смертельный удар. Не беспокойся об этом, сказал искаженный голос. Как только до нее дойдет известие о кончине ее отца, я точно знаю, куда пойдет Нур. Смертельный удар бросил последний взгляд и, даже не моргнув, повернулся, чтобы ударить охранника ножом в горло. Человек упал на землю, мгновенно умерев. Без каких-либо доказательств того, что Слейд был здесь, и взрыв бомбы, делающий его похожим на акт экстремистских групп, которые двигались против президента, Диакстраке смог незаметно проскользнуть обратно. Паула Крок постучала по боксерской груше, а затем вскочила, чтобы перевернуться через бар и приземлиться на ноги. Лекарство не было магическим, но тем не менее оно исправило повреждение настолько, что Паула смогла восстановить свои силы. Она была сильнее, чем когда-либо, и ее сердцебиение было идеальным, впечатляющей. Паула повернулась и оказалась лицом к лицу с Гарри, который проскользнул в комнату прямо рядом с ней. «Только что вернулся Куин Индастрис, теперь под нашим контролем», — сказал Гарри. «Хорошо», — сказала Паула. «В последнее время я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя лучше, чем в расцвете сил. Только не перегибай палку», — сказал Гарри. Паула улыбнулась и посмотрела Гарри прямо в глаза. Она могла сказать, что взгляд Гарри упал на ее грудь, тугой живот и красивые бедра. Паула отбросила прядь черных волос и облизнула губы, когда подошла ближе. «Я обладаю выносливостью молодой женщины, а также мудростью старшей», — заметила Паула. «Но есть одна вещь, которую я давно хотел сделать, и я не могу передать тебе, как высоко я ценю то, что ты сделал для моих дочерей. Кстати, этот Джейд прислала тебе фотографии?» — спросил ее Гарри. «Да, это так», — сказала Паула, придвигаясь чуть ближе к Гарри, когда та заговорила. У нее глаза ее отца, хотя и ее обстоятельства это интересно. «Вы уверены, что это не будет иметь проблемы для ее развития?» «Китлин, Карин, Лена и я внимательно следим за Лианом», — сказал Гарри. «Она остановится, когда будет подростком, если расчеты Лены верны». Паула только улыбнулась и наклонилась ближе к Гарри. «Я готова к последнему этапу моей реабилитации», — сказала Паула. Она наклонилась и встретила губы Гарри долгим и страстным поцелуем. Гарри просунул руку под талию Паулы и притянул великолепных женщин к себе очень близко. Прошло уже много времени, но Паула была уверена, что у нее все еще есть то, что нужно, чтобы доставить мужчине такого калибра, как Гарри, все удовольствия, которые она когда-либо заслуживала. Глава 35. Паула Крок еще сильнее прижалась губами к Гарри. Ей дали второй шанс, и она хотела извлечь из него максимум пользы. Ее руки, прижатые к телу Гарри, притянули его еще ближе, и она застонала, глубоко и жадно в его рот. Гарри схватил Паулу за тугую попку и повел ее на тренировочный бал. Она продолжала целовать его, громко и приятно посасывая его губы. Язык Паулы требовал проникновения глубоко в горло Гарри, и Гарри дал этой великолепной женщине почти все, что она хотела, сжимая ее задницу жестко и быстро, чтобы заставить ее стонать еще громче. «Я хочу посмотреть, что делает моих дочерей такими счастливыми». Простая просьба, но волнующая. Паула стянула с Гарри штаны и обнажила его толстые члены и большие яйца. Паула чуть не распустила слюни при виде этого зрелища. И не только потому, что у нее так давно не было члена в ее распоряжении. Женщина наклонилась и пососала яйца Гарри, в то время как он опустился на тренировочный мяч. Теплые губы Паулы прошлись по его яичкам, а она крепко обхватила его рукой и потерлась о его член. «Мммм», простонал Гарри с каждым движением ее теплой шеи вниз по краю его члена. Паула только улыбнулась и наклонилась вперед с громким сосанием, сосанием, сосанием, которое росло в объеме, тем больше она ублажала яйца Гарри. Ее мокрая рука обернулась вокруг инструмента Гарри, и она накачала его чем-то яростным. В тот момент, когда инструмент Гарри отскочил назад, Паула подошла и лизнула головку, а затем полностью спустилась к основанию. А потом, сделав еще одно движение, Паула запихнула Гарри себе в глотку. Вьетнамская женщина, прыгающая взад и вперед по его набухшему члену, действительно представляла собой довольно интересное зрелище. Пальцы Паулы, сжимающие яйца Гарри и отпускающие их, вызвали очень приятное ощущение во всем его теле. Гарри схватил ее за голову и вонзился прямо ей в горло, набивая горло полы, пока оно не наполнилось его членом и заставляя ее стонать. О, это было очень хорошее чувство, очень впечатляющее и очень приятное чувство, чтобы наслаждаться ее влажным ртом, просто поглощающим его всеми возможными способами. «Черт, ты так хорошо себя чувствуешь», – прошептал Гарри на ухо Пауле. Голова Паулы качнулась еще немного, и она проглотила ровно столько член Гарри, чтобы это было засчитано. Она наполнила рот, усердно посасывая и облизывая Гарри. Она хотела ощутить вкус всей этой спермы, и Гарри схватил ее и толкнул в горло. Паула никогда в жизни не работала так усердно, чтобы что-то получить. Сосать член Гарри и ласкать его яйца трудно, чтобы получить удовольствие, которое она действительно хотела. «Готово», — сказал Гарри. Паула жужжала вокруг инструмента Гарри и получила что-то за свои хлопоты, а именно, целая куча чего-то. Огромное количество спермы просто выстреливало ей в горло с большой скоростью. Яйца Гарри напряглись и извергли столько его семени в поджидавшую Паулу, что это было почти абсурдно. Женщина отстранилась и отпила из яиц Гарри, жадно глотая их, а затем потерлась лицом о яички после того, как Гарри закончил накачивать ее в рот. Медленно отодвинувшись, Паула провела языком по краю Гарри и улыбнулась. Гарри поднял Паулу и усадил ее к себе на колени. Он засунул руку в ее штаны для йоги и потянул ее топ вверх, чтобы сосать ее сиськи. Прекрасная женщина наклонилась и застонала от того, что он делал. «О, так легко влюбиться, всем этим женщинам повезло», — сказала Паула. «Я не могу дождаться, чтобы почувствовать тебя внутри себя». Гарри перевел взгляд с одного соска на другой. Все тело Паулы, подтянутое и крепкое после ее реабилитации, довольно приятно опустилось на колени Гарри, только усиливая очень очевидное вожделение, которое он испытывал от этой милой шалуньи и ее сочной киски. Трение об него послало еще одно интенсивное чувство по всему телу Гарри. Паула потерлась кончиком члена Гарри о свой плоский живот, а затем он двинулся вниз между ее бедер. Щель между бедрами Паулы сомкнулась, когда он протирал сквозь нее мужское достоинство Гарри и заставлял его стонать, когда он придвинулся чуть ближе. «Я хочу поскорее выбраться из тебя», — сказала Паула. «А ты мне позволишь?» Гарри схватил Паулу и одним махом опустил ее киску на свой возбужденный член. Она почувствовала, как дрожь пробежала по ее телу. Это чувство, которое только усилилось, когда Гарри повалил ее на землю, ускорилось. Паула точно знала, что Гарри делал с ней, и все эти хорошие чувства, чувство наполненности и наслаждения толстым, пульсирующим членом Гарри, глубоко входящим в ее тело. Гарри сжал единственный сосок и заставил Паулу закричать немного громче от прикосновения Гарри к ней. «Всегда», — ответил Гарри. Паула наклонилась и сильнее навалилась на Гарри. Она старалась не обжечься в первый раз, когда оседлала петуха, но Паула ничего не могла с собой поделать. Она была укушена желанием, и Гарри был единственным, кто мог удовлетворить это желание. Так много удивительных способов. Он прижался к ней, его яйца касались ее самым лучшим образом. Гарри сомкнул пальцы вокруг ее потрясающего соска.